Рынок в Йоле просыпается рано, еще до восхода. Часиков в 4 утра торговки, уже вовсю нахваливая свой товар, делают деньги. Кухарки, стрепухи, поварихи совершают закупки на неделю, а сатанелы торгуют за каждый грош, чтобы к завтраку их господа получили самые лучшие продукты по низкой цене. Я бешеным тайфуном ворвалась в торговые ряды. Злобно крича и сквернословия пролетела по палаткам. Сделав круг по рынку с еще довольно приличной суммой денег в кармане, нагруженная, как ослик, провиантом, оказалась на противоположной стороне площади. Передо мной высился королевский дворец. Мимоходом, подумав о том, что хорошо бы обновить краску на фасаде, обошла по кругу и беспрепятственно вновь вошла в здание через вход для слуг. «Хорошо бы еще охрану везде поставить», отметила про себя отсутствие каких-либо препятствий. Я уже направилась вниз в катакомбы, но ноги упорно несли меня в другую сторону. Палач, влетев в помещение, застал меня взъерошенную, потную, злобную и невыспавшуюся. На кухне я ставила чайник, вернее, кряхтя пыталась поднять на плиту полной воды здоровенный бидон с носиком, но у меня не очень-то получалось. В нем было воды, как в бочонке. Конрад, подхватив чайник одной рукой, мигом закинул его на огонь и занял привычное место, облокотившись на стол. Даже не поблагодарив мужчину, я кинулась к убегавшей опаре. Эта пенистая дрянь уже добралась до мышиной норы и утекала в свободные края. Рядом скворчала сковорода, а еще дальше уже начинала сигнально дребезжать крышкой кастрюля. Полчаса я металась от одной емкости с едой к другой. Когда я обернулась, черный палач уже что-то жрал из моих тарелок. Вспомнив про три печенья и мужскую жадность, я отобрала наготовленное за утро. «Это к завтраку», – отрезала я, когда заметила рыщущий взгляд единственного глаза. Рыча, я накрыла поднос огромной серебряной крышкой и легла на нее сверху, во избежание. Конрад сделал вид, что не очень-то и хотелось. Я же, зная мужское коварство, все-таки отнесла поднос на дальний стол. Так как я всю ночь не спала, то за утренней чашкой чая клевала носом и разве только не ныряла лицом в золотистую жидкость. Конрад, черный, хлюпая, чавкая, держа ложку в кулаке, расправлялся с куриной похлебкой. «Пий кровавый» или «Ель Ньерт» по прозвищу «Непокорная». Ну и придумали же моей сестре придворную кличку. Передушить бы их всех во сне. Устроили пикник на ковре. Впервые за долгие годы, объедаясь сдобными плюшками с вареньем и какао. Оба, и монарх, и моя сестра, улыбались перепачканными мордочками. Палач взял из моих рук чашу с чаем и отдал свою. В ней был кофейный напиток. Я благодарно хлебнула и почувствовала, усталость отступает, а мир начинает играть яркими красками. Глядя на то, как дети уплетают за обе щеки такие простые вещи, я задумалась. Куда уходят деньги королевства? Ведь все платят налоги. А в жестянке короля на еду были одни серебряные монеты и ни единого золотого. «Кто занимается сбором и подсчетом налогов?» – задумчиво пробормотала я, не надеясь на ответ, но тем не менее получила его. «Первый советник по торговле», – скрипя зубами, проговорил Конрад. «Так люди же бедствуют, им не с чего платить налоги», – добавил свою лепту Пий недалекий. «Я посчитала примерное количество улиц в нашем городе, вспомнила кварталы богачей, куда не было хода простым людям». Не забыла пересчитать бесконечные улицы бедняцких районов, припомнила все известные мне магазины, лавки и рынки. В моей голове четко и ясно вспыхнуло одно слово – заговор.